11. Напротив, через улицу, будут школу строить. Небо высокое, синее, на небе облака барашками. Под облаками свалка и окружная дорога. Две палатки хлебные рядышком, частные и государственные. Парни 7 лет послали кило черного купить, а он снизу орет: «Папанька, маманька, кил нету, одни хунты!» Не успели оглянуться, а на дворе 28-й год и Сережке 16 лет. «Петя», — говорит жена, — «к Сереньке барышня приходила, альбом принесла, а в нем песни переписаны». «А звать как?» «Клава. Отец ее у Осташенкова с счетоводом». «Знаю ее. 4-й маркизе дальняя родня. Ах ты, Клава, Клава». Осень пришла. Комары на дерьмо садятся. Маркиза Клавдию спросила: «Кем ты хочешь быть, умной или сильной?» «Умной», — радостно сказала Клавдия. «Глупо», — возразила маркиза. «В жизни, как в театре, сильные сидят в первом ряду, а умные играют для них роли в спектакле». «А разве умные не сильны?» «Сильные, у кого челюсти крепкие», — сказала маркиза. «Золотые?» — спросила Клавдия. «Зачем? Свои. Главное, всегда береги зубы. Видишь, какие у меня? Береги, ухаживай». Зубы у нее были великолепные. Клавдия этот разговор передала, поглядывая на Серегу. Серега смотрел в окно. Задумчиво. «А как вы считаете, Петр Алексеевич, насчет первого ряда?» — спросила она. «Я хожу на галерку», — ответил Зотов. «Да? Почему?» «На галерке мечта, а в первом ряду потом воняет». Серега заржал. Клавдия вскинула голову. «Просто у вас денег нет», — сказала она. «А духовная жизнь стоит дорого». А Клавдия хотела украшаться. Когда она видела золото, все равно, обручальное кольцо или вставную челюсть, она улыбалась. При этом у нее брови взлетали вверх, а веки прикрывали нецелованные глаза, и вид у нее становился насмешливый и надменный. Клавдия поглядела на Серегу странно и повела глазами. Старый безошибочный прием: в угол, на нос, на предмет. И Серега заволновался. Тогда Клавдия проделала прием в обратном направлении. Поглядела на предмет, то есть на Серегу, потом на пряменький носик, потом в угол. Потом накрыла платком сильно похорошевшие плечи и вышла. «В первый ряд поехала», — сказал Серега. «На галерку не хочет». «Маркиза, стало быть. Таня ей платье шьет, маркиза журналы приносит. А там на картинках от всех баб только ноги и бусы. Как в такую моду маркизу впрячь? Она из старой сбруи торчком торчала». Маркиза приходила в безветренную погоду и без дождя, когда никого нет, а лишь Таня одна. Постучишь — Таня отворит. В прихожую войдешь, а дальше она загораживает. «Туда нельзя», — говорит, — «у меня примерка». А уж по духам ясно, чья. Лариган с балыком. Осташенков, кроме ткацкого дела, сахаром заинтересован и мукомольным делом. Маркиза и Клавдия стенографию учат по учебнику-самоучителю. Серега начал, да бросил. Сытость из забытых недр возвращается. Однако дед был хмурый и даже как бы яростный, и Зотов не мог его понять. Воображаешь свое или чужое поведение, и ничего не совпадает с явью. И люди, как малые дети, которые думают, что утонуть можно лишь в глубокой воде, и не боятся сунуть голову в горловину макитры, и захлебываются посреди села, как было на Украине. Зотов успел поднять горшок, и вода вылилась, и парнишке стал чем дышать внутри. А Зотов разбил прикладом чужой горшок и вернул пацанчику белый свет и день. Осташенков с женой развелся. Маркиза решила: хватит. Осташенков и маркиза гостей созывают. Послезавтра в ЗАГС и свадьба по церковному обряду. Дело и тут улажено. В Елоховской. Потом пир горой. Но вот казус вышел. Колькин начальник из Золотого Треста едет на Дальний Восток на 2 года работу налаживать. И его с собой берет помощником. Потом ему в Москве опять большая карьера. И опять Колька с ним будет. И Клавдия объявляет, что пойдет замуж за этого начальника и Колька Шафер. 2 свадьбы разом. Послезавтра решили ехать в ЗАГС с 2 парами. 2 жениха, 2 невесты. Веселей будет. Серега голову опустил. Но в тот же день маркиза пришла к Осташенкову в контору. Ну, задние дворы, тюки, бочки, ящики, рогожные кули. А сам-то Осташенков торопливо дела сворачивает. Телефоны телефонят. Осташенков маркизе мимоходом драгоценности подарил. Маркиза драгоценности взяла, но держалась странно. Прислушивалась к телефонным разговорам и вникала. Потому что известие получили о том, будто предстоит государственный план работы перемен жизни на следующие 5 лет.